Глава пятая. Тетрадь доктора Ивана Арнольдовича Барменталь. Тонкая, в пище лист форматом, исписана почерком Барменталя. На первых двух страницах он аккуратен, убористый, четок, в дальнейшем размашист, взволнован, с большим количеством клякс. 22 декабря 1924 года, понедельник. История болезни. Лабораторная собака, приблизительно 2 лет от роду. Самец, порода дворняжка, кличка Шарик. Шерсть жидкая, кустами, буроватая, с подпалинами, хвост цвета топленого молока. На правом боку следы совершенно зажившего ожога. Питание до поступления к профессору плохое, после недельного пребывания крайне упитанный. Вес 8 килограммов. Знак восклицательный. Сердце, легкий и желудок, температура в норме. 23 декабря. В 8:30 вечера произведена первая в Европе операция по профессору Преображенскому. Под хлороформенным наркозом удалены яички Шарика, и вместо них пересажены мужские яички с придатками и семенными канатиками, взятыми от скончавшегося за 4 часа 4 минуты до операции мужчины 28 лет и сохранявшимися в стерилизованной физиологической жидкости по профессору Преображенскому. Непосредственно вслед за сим удален после трепанации черепной крыши придаток мозга гипофиз и заменен человеческим от вышеуказанного мужчины. Истрачено 8 кубиков хлороформа, 1 шприц камфоры, 2 шприца адреналина в сердце. Показания к операции. Постановка опыта Преображенского с комбинированной пересадкой гипофиза и яичек для выяснения вопроса о приживаемости гипофиза, а в дальнейшем о его влиянии на омоложение организма у людей. Оперировал профессор Ф.Ф. Преображенский, ассистировал доктор И.А. Барменталь. В ночь после операции. Грозные повторные падения пульса, ожидание смертельного исхода, громадные дозы камфоры по Преображенскому. 24 декабря. Утром улучшение. Дыхание вдвое учащено, температура 42 градуса, камфора, кофеин под кожу. 25 декабря. Вновь ухудшение, пульс еле прощупывается, похолодание конечностей, зрачки не реагируют. Адреналин в сердце и камфора по Преображенскому, физиологический раствор в вену. 26 декабря. Некоторое улучшение, пульс 180, дыхание 92, температура 41 градус, камфора, питание клизмами. 27 декабря, пульс 152, дыхание 50, температура 39,8, зрачки реагируют, камфора под кожу.